лихорадочно вцепился пальцами в ручки кресла. Снова забил барабан. Танцовщица опустилась на колени. Затем плавным, неторопливым движением стала разматывать с себя змею и, сняв, положила ее перед собой. Она отстранилась, когда кобра, мгновенно свившись в тесное кольцо, угрожающе подняла свою голову с капюшоном, а ее раздвоенный, как жало, язык метнулся к девушке. Какое-то мгновение девушка неподвижно стояла на коленях, глядя на змею. Затем медленно начала наклоняться к ней. «Дьявольщина! Фу ты, дьявольщина!» — пробормотал я, не сдержавшись. «Если эта гадина ужалит ее, тихо!» — оборвала меня Элен. И по тону ее голоса я понял, что она так же волнуется. Где-то в темноте приглушенно вскрикнула женщина. Кто-то, не выдержав напряжения, вскочил на ноги, но сидевшие сзади тут же усадили его на место. Девушка продолжала наклоняться к змее. Не более фута отделяла ее от шипящей злобной головы. Внезапно смолк барабан, и в тяжелой наэлектризованной тишине замерла, оцепенела танцовщица. Застыла и кобра. Элен схватила меня за руку, ее пальцы нервно впились в мои. Атмосфера в театре сейчас напоминала кровавую корриду. И пошловатый танец с ручной змеей внезапно превратился в нечто болезненное и устрашающее. Как будто сама смерть витала в этом маленьком душном зале. Люди вокруг меня прерывисто и тяжело дышали. Некоторые стонали, как в бреду. Девушка шевельнулась и дюйм за дюймом стала приближать свое лицо к змее. Всего несколько дюймов разделяли их сейчас. И в какое-то мгновение змеиный язык скользнул по ее губам. Это была самая отвратительная сцена, какую я когда-либо видел. Очевидно, наступил апогей танца. Оглушительно лязгнули литавры, погас свет. Зал замер. Я откинулся в кресле, чувствуя себя так, будто одним махом взлетел на 10-й этаж. Вначале было слышно лишь тяжелое дыхание зрителей. Затем кто-то захлопал, раздался свист. Это было сигналом к шквалу оваций, потрясших здание. И вновь осветилась сцена. Теперь Сюзанна, закутанная в длинный изумрудно-зеленый плащ, кланяясь и мило улыбаясь, посылала воздушные поцелуи публике. Ее долго вызывали, свистели, аплодировали. Затем занавес опустился, зажгли огни. Но зрители ни в какую не хотели расходиться. «Пойдем отсюда. Пойдем, пойдем», — сказала Элен. «Какая гадость. Есть в этом представлении что-то низменное». Моя рубашка взмокла от пота. Сердце гулко билось. Да, Элен, несомненно, права. Этот танец таил в себе нечто порочное. Он завораживал и устрашал. Мы обрадовались прохладному ночному воздуху и, закурив, отошли к стене, чтобы пропустить валившую из театра толпу.